Нуенен, 1885. Уже поздно, но я хотел бы тебе сказать еще раз о том, что я сердечно уверен, что наша переписка с этих пор станет несколько живее, чем она была за последнее время. Прилагаю два наброска со сделанных мною этюдов. Вместе с тем я заново работаю и над крестьянами, сидящими у котелка с картофелем. Я только что пришел оттуда и работал еще у себя при свете лампы, хотя на этот раз я проложил их при дневном свете. Ты видишь, во что обратилась теперь композиция. Я написал ее на довольно большом холсте, и, как это видно по наброску, в ней, мне кажется, есть жизнь. Я знаю, однако же, определенно, что, например, Моуве будет говорить об искажениях в рисунке. Знаешь, что можно на это ответить? Что хорошие световые эффекты в природе требуют очень быстрой работы. Я, конечно, знаю, что великие мастера, особенно в период зрелого опыта, умели разом точно изображать и сохранять жизнь. Это, однако, есть нечто такое, на что я, конечно, в такой степени еще не способен. Но на этом этапе, на котором я сейчас стою, я вижу уже возможность прочувствованно передать выражение того, что я вижу. Но не всегда буквально точно. Скорее, всегда не точно. На природу ведь смотришь сквозь свой собственный темперамент. То, что я хотел бы тебе посоветовать, это следующее. Пусть не проходит время даром. Дай мне поработать столько, сколько только можно, и сохрани у себя все теперешние этюды. Однако я предпочитаю их пока не подписывать, так как не хотел бы, чтобы они циркулировали под видом картин, которые пришлось бы выкупать потом, когда имя приобретет известность. Тем не менее, хорошо, что ты их показываешь. Ты увидишь, что в один прекрасный день мы найдем кого-нибудь, кто сделает именно то, что я тебе предлагаю, то есть составит собрание этюдов. Я собираюсь выходить регулярно по утрам и попросту изображать первое, что вижу. Людей, работающих в полях и в домах. Впрочем, это я и сейчас уже делаю. Ты ищешь новых идей для торговли картинами. Идея сделать что-нибудь хорошее для любителей не нова, хотя она и принадлежит к числу тех идей, которые никогда не состарятся. Так же обстоит дело и с гарантиями при продаже. И я спрашиваю тебя, разве не хорошо для любителя, если он может, например, приобрести от художника 20 различных набросков за ту же цену, какую он в лучшем случае должен будет дать за законченную картину, которую можно пустить в обращение как предмет торговли. Будь я на твоем месте, поскольку ты знаешь многих молодых художников, не составивших еще себе имени, я еще раз попытался бы выпустить в настоящую продажу живописные этюды, но не в качестве картин, хотя и монтировав их тем или другим образом, например, на позолоченном бристольском картоне, на черном или темно-красном. Однако же я говорил о гарантиях. Не все художники делают большое количество этюдов, но все-таки многие, особенно молодые художники, должны делать их как можно больше, не правда ли? У кого есть этюды художника, тот может быть почти уверен, так мне, по крайней мере, кажется, что связан с художником нитью, которую не так легко разорвать по капризу. Есть люди, покровительствующие, не правда ли, художнику, уже в то время, когда он еще ничего не зарабатывает. Покровительствовать прекрасно, но как часто случается, что подобные дела кончаются несчастным образом, неприятным для обеих сторон. С одной стороны, покровитель не удовлетворен, так как деньги его выброшены, или, по крайней мере, кажутся ему выброшенными на воздух. А с другой, и живописец считает, что имеет право требовать больше терпения и заинтересованности к себе, чем это ему оказывают. В большинстве случаев эти недоразумения происходят от небрежности с обеих сторон. Надеюсь, этого не произойдет между нами.